Глава 13. Она охуеть какая мокрая, мягкая, гладкая, нежнее всего, чего я когда-либо касался. Блять. Так и хочется опуститься на колени и накрыть ее мягкость ртом. Но хрен ей. Эта сучка заслужила урок, который я собираюсь преподать ей. Фет. Тихо скулит стужа, когда я словно случайно задеваю пальцем клитор. Дергается и замирает, затаив дыхание, ожидая дальнейших ласк. Но я просто глажу влажные складочки. Обвожу кончиком пальца тугой вход и, едва устояв перед искушением вонзить внутрь хотя бы один палец, лишь бы почувствовать, как она его обхватит, медленно убираю руку, сам охренев от своей силы воли. «И какие выводы делаем?» – спрашиваю я, едва не хрипя от того, какой болью простреливает яйца. «Черт, ну как она может так действовать на меня? Ни от одной так не уносила, а от этой стервы словно виагры наглотался. Стужа смотрит на меня округлившимися синими глазками, пухлый рот сложился в букву «О». Так и хочется присунуть, потому что слишком ярко помню, как она сосала мой член». Я в секунде от того, чтобы наплевать на свои принципы и сдаться ей. «Иди к черту, Фет!» — шипит она дикой кошкой и, скачив со стула, сбегает к себе. И мне бы успокоиться, принять эту победу над мелкой выскочкой, но не кстати просыпается инстинкт охотника, и я иду за ней прежде, чем могу это осмыслить». Едва успеваю подставить ногу, прежде чем она захлопнет дверь своей спальни и, оттолкнув ее, вваливаюсь внутрь, защелкивая за собой замок. Стужа смотрит на меня дикими глазами, тяжело дыша и замерев на месте. Ее сочная грудь под тонкой тканью быстро вздымается, приковывая взгляд к вставшим сосочкам, несдерживаемым лифчикам. И я тоже не сдерживаюсь, хватаю ее за талию и, приподняв, накрываю дразнящий меня сосок ртом, кусая и всасывая прям сквозь ткань, кайфуя от ее огромного стона и жалобного хныканья, следующего за очередным укусом. «Ебать, да чего ж сладкая дрянь! Ах, еще!» — умоляет она, когда отстраняясь на секунду, чтобы сорвать с нее эту чертову тряпку. Круглые сиськи выскакивают наружу, колыхаясь и намертво приковывая к себе взгляд. Небольшие ореолы, маленькие соски, сморщившиеся до отдельных пик, которые я снова кусаю, облизывая языком и прихватывая губами, вместе с сочной упругой плотью. Стужа стонет еще громче, и я совсем не против. Хочу, чтобы горло сорвало, выкрикивая мое имя. Но мы не одни в этом доме, и я знаю, что моя сестра спит за стеной, так что нужно быть осторожнее. Подойдя к кровати, бросаю ее на матрас и не церемонясь стаскиваю с загорелых бедер ее шорты. Оставляю стужу полностью голой. Охренеть, какой вид! Так и кончить недолго. Блять, ну просто отвал башки. Стою и тупо пялюсь. На сиськи эти круглые... На плоский живот с проколотым пупком, в котором сверкает маленький камешек. На гладкий лобок, розовые складочки, поблескивающие от ее влаги. Потому что течет девочка. Течет так, что даже бедра промокли. А потом с трудом перевожу взгляд на длинные стройные ножки. И без всяких церемоний закидываю их себе на плечи. Потому что красивая, зараза, довела. Я умираю, как хочу попробовать ее, и не собираюсь больше сдерживаться. Накрываю ртом эту влажную розовую мякоть и облизываю, как мороженое. Каждую складочку, каждый сантиметр кожи, покрытой ее смазкой, включая бедра, пока не собираю все. Не для ее удовольствия, а для своего. Но маленькая ведьма извивается и стонет так громко, что приходится прерваться. Чтобы утихомирить, лизнув напоследок сладкую дырочку, которая отдает мне очередную щедрую каплю, нехотя отрываюсь и шарю взглядом по комнате, пока не натыкаюсь на шелковый платок, накинутый на кресло. Приходится встать, чтобы взять его, и, пользуясь случаем, заодно стягиваю с себя шорты, потому что они только мешают. А я не собираюсь ждать, прежде чем, наконец, засунуть член в стужу. Снова сев между ее все еще раскинутых в стороны ног, я без церемоний засовываю платок ей в рот, перехватывая свободной рукой ее запястье, когда она пытается этому помешать. «Прекрати, или я уйду», — рявкаю на эту паникершу. «Это чтобы ты не кричала». Она постепенно расслабляется, лишь смотрит на меня своими синими глазищами, и в них такая непривычная покорность, такая жажда, что меня дрожь пробирает. Ни один из нас больше не настроен на игры. Это гонка, и мы оба стремимся к финишу. Так что, продолжая удерживать ее взгляд своим, я беру член в руку и приставляю головку к ее входу, медленно вдавливаясь внутрь. В тугой скользкий жар неразработанного узкого влагалища, в котором приходится отвоевывать каждый сантиметр, самому пытаясь не стонать, как последняя сучка, потому что это настолько острое ощущение, что глаза закатываются. «Блядь, стужа, да я тебя в клочья разорву!» Рычу в ее шею под ее задушенные платком крики, проталкивая последние сантиметры и ощущая, как растянутые мышцы бешено пульсируют вокруг меня. Она выгибается, до крови расцарапывая мне спину, извивается, словно это слишком для нее, плачет, но я знаю, что не причинил ей боль. Стужа кайфует не меньше меня. Стоит мне немного вытащить, как сама насаживается, поднимая бедра вверх, и идеально встречает каждый мой толчок. А они даются все легче и легче, потому что мышцы привыкают к растяжке. А смазка течет нескончаемым потоком, хлюпая между нашими телами и создавая жуткий беспорядок, от которого я в восторге. Черт, знал ведь, что она именно такой и окажется. Взрывная штучка с горячей киской, которая трахается так, словно только ее удовольствие имеет значение. Настоящая дикая кошка. Мне все сложнее сдерживаться. Яйца подтягиваются. Дико хочется кончить. Но еще больше хочется продлить этот процесс, потому что слишком хорошо в этой мелкой стервочке. Так хорошо, как никогда и ни с кем. Но когда она взрывается, крепко стискивая меня внутри, перед глазами мелькают белые мушки, и я с матами выхожу, потому что, блядь, проигнорировал защиту, за которой пришлось бы идти к себе. Обхватив мокрый от нее член рукой, дрочу на спелые сиськи и за 2 секунды со стоном кончаю на них, пока стужа дрожит и плачет, все еще переживая свой оргазм. Ну просто мозги в кашу. Он уходит, просто встает и уходит без единого слова, пока я лежу, пытаясь отдышаться, все еще с шелковым платком во рту, засунутым вместо кляпа, как использованная проститутка, которая выполнила свое предназначение и от которой можно свалить, не беря на себя труд сказать ни пока, ни спасибо. Придурок, блядь. С приглушенным стоном перекатываюсь на живот и, выплюнув злосчастный платок, утыкаюсь лицом в подушку. Пару минут назад я отходила от самого фееричного оргазма в своей жизни, а теперь чувствую себя униженной и оскорбленной. Дубов гад. Умеет довести меня до такого жалкого состояния, как никто другой. Плакать не хочется, слишком уж я зла. Хочется крушить все вокруг, а потом пойти за ним и треснуть по глупой башке. Но мои конечности будто превратились в желе, а дрожь в теле никак не проходит. Уф, ненавижу его. Лежа и придумывая самые изощренные способы убийства этого гаденыша, я постепенно успокаиваюсь и снова засыпаю, просыпаясь на этот раз ближе к обеду. Арина, судя по всему, еще спит, а старших Дубовых нет. Горничная сообщает, что они уехали до вечера. Я обедаю в одиночестве, радуюсь, что и Феда нигде не видно. А потом переодеваюсь в свой самый откровенный купальник, состоящий из черно-белых полосочек ткани, и иду купаться. Не собираюсь прятаться у себя в комнате, чтобы этот идиот не решил, будто может выбить меня из колеи. Не дождется. Вода хорошо прогрелась, но я не самоубийца, поэтому не позволяю себе долго плавать в самое пекло. Иду обратно в дом, любуюсь собой в отражении стеклянных дверей и довольно отмечаю, что выгляжу очень сексуально в этом бикини, застывшими на сгоревшей коже капельками воды. Сажусь за барный стул с бокалом сока, который медленно потягиваю, и не проходит минуты, как появляется Фет. «Мне везет сегодня». Судя по заспанному виду, он дрых в своей комнате. Но стоит ему меня увидеть, как он тут же подбирается, оглядывая меня, как голодный пес, вкусную косточку. От его горячего взгляда у меня предательски пульсируют внизу живота и твердеют соски, выступая через тонкую ткань купальника. Наши глаза встречаются на миг, и на лице Дубова расплывается понимающая ухмылка, после чего он демонстративно поправляет член в удлиненных шортах и, подмигнув мне, идет к кофемашине. «Доброе утро!» – появляется сразу после него такая же сонная Ари. «Скорее день, Соня!» – хмыкает Фет. «Ты же сам только что проснулся!» – выдаю я его. «Я проснулся в дикую рань, но потом так натрудился, что лег немного вздремнуть. Это разные вещи!» – приподнимает бровь Фет, глядя на меня и намекая на наш совместный труд. «Опять занимался?» – спрашивает Ари, присаживаясь рядом со мной. «Мне тоже надо, а то я совсем расслабилась на отдыхе. Не дай бог обрасту жиром с этими вкусняшками и коктейлями». «Да, занимался», – продолжает провоцировать меня ее тупой братец. «Очень усердно. С меня 7 потов сошло, но не уверен, что результат стоил всех моих усилий». «Ах ты, сучонок ущербный! Не стоило я твоих усилий, значит? Ну-ну, посмотрим еще, что тебе обломится, когда приползешь ко мне. Урод! Может, потому, что ты делал все неправильно?» Говорю с едкой улыбкой. «Опыта не хватает, или ты просто ленишься? А может, ты из тех дурачков, которые без инструкции тренера сами не способны научиться даже простейшим упражнениям?» «С каких пор ты занимаешься с тренером? Или я чего-то не знаю?» – спрашивает Ари, и я просто не могу сдержать смех, потому что живо представляю, как Фет занимается с 2-метровым тренером, бьющим его скалкой по заднице за недостаток усилий. Злой взгляд Феда говорит, что он не прочь и сам мне надавать. Но что мне до его злости? Сам это начал. Вот и получил ответочку. «Я пойду, сполоснусь в душе», — говорю, обращаясь к подруге. «Зайди ко мне, когда поешь. Хочу обсудить планы на вечер, без посторонних ушей». «Как будто мне интересны ваши планы», — фыркает Фед, но я игнорирую его, направляясь в свою комнату.